Эта музыка знаменитой полонез Огинского вообще-то называется «Прощание с Родиной». И написан этот вальс в 1794 году. То был год восстания Тадеуша Костюшка, последнего великого польского восстания. Через год, в 1795, произошел третий раздел Польши, и Польша как государство перестала существовать. Ну, история отношений России и Польши – вопрос старый, но мы упомянули об этом потому, что с этого и началась, в общем-то, жизнь одного мальчика, о котором мы будем сегодня говорить, хотя не о нем только. Ему в 1994 году было 5 лет, он принадлежал к знатному польскому роду. Род его отца восходил к знаменитому воину Скандербеку, князю Георгию Кастриоте, герою борьбы албанцев против Турции 15 века. А по матери его род восходил к канцлеру Бучинскому, который в течение года был канцлером Лжедмитрия I. Это тоже интересная история. Так вот, этот мальчик, который рос в замечательном, богатом, знатном аристократическом доме, который имел достаточно высокое мнение о себе, как полагается, польскому аристократу, гордому шановному пану, в 6 лет оказался в общем никем, потому что отец его участвовал в восстании Тадеуша Костюшка, был сослан в Сибирь, имение было отобрано влиятельным родственникам, пошедшим на русскую службу, и все остались в нищете. Мать его осталась в нищете, сам он остался в нищете, звали его Ян Тадеуш. И когда ему было 9 лет, мать сумела пристроить его в первый императорский кадетский корпус, он тогда назывался шляхетским, и то только, знаете, по той причине, что командующий корпусом генерал Фрезер в свое время был командующим вот этим военным округом, куда входило и имение этой польской семьи. Бывал у них дома, был другом семьи, и вот мальчик был принят с плохим русским языком, с нищими средствами, польский волчонок, представитель той самой завоеванной, окончательно разделенной Польши. Теперь представьте себе такого 9-летнего мальчика, который относится ни к той национальности, ни к тому народу, к завоеванному народу, у которого плохо с русским языком, а детям надо кого-то травить. А нравы в закрытых учебных заведениях, они всегда были жесткими. Так что мальчику приходилось очень несладко. То есть били, травили, и деваться было некуда. И некому жаловаться, и нечего делать. А преподаватели, кстати, не все были плохие. Там преподавал даже великий Княжнин. Кадеты писали стихи, атмосфера была неплохая. И в очередной раз выпоротый мальчик, а система телесных наказаний была поставлена хорошо. И солдат-то драли, но кадетов драли особенно, считая, что будущий офицер должен понять службу. В конце концов, мальчик решил, что плетью обуха не перешибешь, и надо как-то вливаться в коллектив. Он стал учить русский язык, он стал писать стихи, а у него был еще один недостаток. У него была очень хорошая память. И поэтому он не желал учить по учебникам, отвечал прямо то, что есть, и в результате был народ унижен. Мальчика гнобили преподаватели, продолжали бить коллеги, кадеты, товарищи, до тех пор, пока не явился однажды на экзамены великий князь Константин, цесаревич, царский брат, который обратил внимание на кадета, перепачканного чернилами, в мятой форме, который удивительно осмысленно отвечал на все вопросы, было приказано перевести его через класс на роту выше. Но на прощании ротный командир, а обычно эти должности занимали старшие офицеры, это была своего рода синекура, вот ротный командир в чине полковника выдрал кадета так, что месяц он лежал в госпитале. Вот так давали понять службу. Но в 17 лет он был выпущен первым чином в лейб-гвардии Уланский, его императорского высочества, великого князя Константина полк, и отправился на войну с Наполеоном. Ему было 17 лет, когда он участвовал в битве. Thank you. был тяжело ранен, был награжден орденом Анны III степени за храбрость. Уланы выступили и на редкость, потому что сражение было в очередной раз выиграно Наполеоном, но уланы, легкая кавалерия, были по недосмотру командования брошены левым флангом на французскую кавалерию, а это была тяжелая кавалерия, это были наполеоновские кирасиры, лучшая тяжелая кавалерия в мире. И уланы, однако, не были вырублены под корень, а как-то выстояли, что послужило к их славе. Ну, а потом, вы знаете, был заключен Тильзитский мир, и два императора, законный император России Александр I и император французов, который сам себя короновал, Наполеон, вот они обнялись, эти знаменитые объятия на плоту через Неман. Наступил мир с Францией, Тильзитский мир. Далее Тадеуш со своим полком участвует в войне по завоеванию Финляндии, потому что по договору двух императоров восточная часть Швеции, которая стала Финляндией, отходила в сферу интересов России. Тогда еще он отмечал, что финны не горели желанием переходить в российское подданство, но их никто не спрашивал. А далее все было прекрасно. 20-летний лейб-гвардии поручик, который стоял с квартирами своего полка под Петербургом, который писал эпиграммы, который был весел, который был выпивоха, с которым было все в порядке, написал эпиграмму на шефа полка великого князя Константина. Он мало того, что он ее написал, он сбежал, будучи в карауле, на маскарад в Петербург, так этого мало. Он еще великому князю Константину попался на глаза. Великий князь Константин был большой либерал по отношению к своему любимому полку, но этого он уже не стерпел. И в результате поручика сослали сначала в Кронштадт, нечто вроде такого отстойника кадров, потом в линейный Ямбургский драгунский полк, который стоял на территории Истляндии. Потом там случилась романтическая история, и он был вынужден подать в отставку. Ну, потому что, видите ли, дуэль – это, во-первых, большие неприятности для всего командования, во-вторых, дуэлянты садятся в тюрьму, хотя по статуту могут быть военно-полевым судом. Да, повешены, хотя обычно миловали. Дело было погашено, полковому начальству не нужны были неприятности, и вот тут неприятности начались у нашего героя, потому что в течение какого-то времени он буквально нищенствовал, про него ходили разговоры, что он пропил не то мундир, не то шинель, не то свою, не то краденую, не то своего денщика и прочее. В результате он отправился в Вильно, и там он записался. А дело в том, что за это время Наполеон решил, ну, создать хоть небольшое польское государство, буферное, было создано Великое герцогство Варшавское, и записался наш герой в Польский легион, там все время менялись названия, то назывался Польский легион, то Верхний Вислинский легион, то просто легион Вислы, он завербовался. А это были вспомогательные войска наполеоновской армии. Там был не только Польский легион, там был Русский легион, по численности больше польского, там было много чего. Легион воевал в Испании, наш герой получил крест почетного легиона, потом была русско-французская война 12-го года, потом были сражения, где он выступал уже против России на стороне. Ну, что значит на стороне? Он был нормальный ротмистр, он был командир эскадрона. Эскадрон в те времена состоял из двух рот, две по сотне человек. И вот он, капитан наполеоновской легкой кавалерии, участвовал в битве при Кульме, выигранной, в битве при Баусене, проигранной. В конце концов, корпус сдался превосходящим силам союзников. В 14-м году он ощутился в плену, ну а потом кончился Наполеон, и все кончилось. Не было работы, не было никакой профессии, не было ничего. Он попробовал поехать в Вильно, там не было ничего. Он попробовал, нашелся дядя, нельзя ли позаниматься делами дяди. Ну, стряпчий из него вышел не очень. И в результате он начинает писать. Он вспоминает, ну как же он писал стихи, понимаете, еще в корпусе. У него были эпиграммы, он пишет по-русски и по-польски. Сначала стихи, потом прозу, потом переходит больше на русский язык. И вот уже в возрасте 30 лет, в 1819 году, Ян Тадеуш, которого к тому времени по-русски зовут Фаддей, а фамилия его Булгарин, обосновывается в Санкт-Петербурге. И в Санкт-Петербурге Булгарин добивается в краткие несколько лет успехов совершенно необыкновенных. Он основывает одно издание за другим, он издает литературные листки, он издает альманахи, и он начинает печатать русских литераторов, и у него идут дела неплохо, и в коммерческом смысле тоже. Мы сейчас не будем углубляться в историю издательского дела России в это время, потому что там были интриги, там были подсиживания, там была коррупция, там давали взятки, чтобы получить, выражаясь нынешним языком, лицензию на издание. Но в результате Булгарин делает необыкновенно удачный ход. Жил-был человек по фамилии Греч. Ну, потом эти две фамилии будут стоять рядом, Греч и Булгарин. У Греча был один недостаток. У него не было абсолютно, не то что коммерческой жилки, у него было плохо с арифметикой. Он был человек гуманитарный. Он мог быть редактором, переписчиком, креативным редактором, но с коммерцией не очень. Но у него было одно колоссальное достоинство. Он в течение почти 5 лет возглавлял цензурный комитет России. А вот цензурный комитет – это серьезно. Вот так они слили свои издания, листки одного, сынотечества другого, и образовалась газета «Северная пчела». Та самая знаменитая «Северная пчела», которая, с одной стороны, очень реакционная пчела, а с другой стороны, первая в России такая-сякая газета. Вот про «Северную пчелу» нужно сказать отдельно, потому что Булгарин оказался необыкновенно талантливым газетчиком и издателем. А именно… Все новости политические, всю политику могли давать только официальные газеты, которые принадлежали каким-то министерствам. Всю рекламу могли давать только официальные газеты, потому что реклама платная, и эти деньги шли в кошт министерства. Таким образом, Булгарин выхлопотал через Греча право на политические новости без всяких комментариев и на рекламу без всяких денег. Реклама шла бесплатно. Дальше получилось следующее. С него, собственно, началась современная журналистика. Потому что, если прочие рассуждали на тему, как понимать это и что означает то, он давал новости. Произошло, произошло, произошло. Второе. Поскольку за рекламу денег не платили, то нужно было давать только рекламу истинно хороших товаров, услуг, вещей, потому что иначе доверие к газете падало бы. А то, что там говорили, ну, за это оказывали разные услуги, типа кто-то привез бочонок меду, все это ерунда, на этом деньги не делаются, потому что Булгарин первый придумал разбивать текст на 4 колонки, для этого гнали сплошняком, а это очень неудобно. Это как большой экран, большой монитор компьютера, и вот эта строка в 120 знаков. Так же невозможно читать. 4 колонки. Он по горизонтали разделил каждый лист пополам, 4-листовая, 4-полосная газета. И нижняя половина отдельно, верхняя половина отдельно, и все это должно было быть написано легко читабельным языком. Следующее. Газета должна была стоить предельно дешево. Вот за 100 лет примерно до Генри Форда решил Булгарин брать оборотами, а не ценой, потому что начала выходить газета, тираж 4000 экземпляров. Ну, это серьезный риск, можно прогореть. Очень быстро стало 5, 8, 10. Газета выходила 2, 3, 4, 7 раз в неделю ежедневно. И вот эта газета, ежедневная газета на 4 полосах, стоила 3 копейки. Конкуренты скрежетали зубами, потому что бороться с этой газетой было невозможно. А вдобавок в этой газете печатались всякие, вы понимаете, хорошие и интересные вещи. А кроме того, у Булгарина был дар обаяния. Он умел нравиться людям, он оказывал услуги, он никогда ни у кого ничего не брал, но много кому что давал. Вы знаете, людям нравятся такие вещи. И взглядов он придерживался самых, что ни на есть, передовых, потому что среди его лучших друзей были братья Бестужевы и Николай Александрович, и Александр Бестужев, марлинский декабрист. Среди его друзей был Кондратий Рылеев и истинных друзей. И когда сейчас любит приводить дурацкую шутку, ну как же, это Кондратий Рылеев говорил, да мы тебе, когда возьмем власть, отрубим голову на твоей северной пчеле. Ну слушайте, так друг один другу другому может говорить разные вещи, ну и даже вплоть до похабных подробностей. И однако это булгарин, когда произошло восстание, спас Рылеевский архив, где кроме рылеевских бумаг, которые благодаря булгарину сохранились, было много имен, каковы имена могли бы в те времена пострадать. Иногда спрашивают, а вот почему такой человек, как Грибоедов, дружил с булгариным? Потому что Грибоедов отличался от всех прочих литераторов своей эпохи исключительным умом. Ум Александра Сергеевича I Грибоедова был тонок до чрезвычайности, и людей он видел насквозь, и чья бы то ни была молва, ему была абсолютно не указ. А кроме того, что булгарин был образован и талантлив, когда Грибоедов был посажен на гауптвахту в связи с причастностью к делу декабристов, это именно булгарин передавал ему разнообразные вещи, таскал ему передачи, добивался смягчения, добивался скорейшего освобождения, носил ему книги. И когда Грибоедов вышел с гауптвахты, он жил именно у булгарина. И когда летом 26-го Грибоедов уехал туда, на юг, на Кавказ, в Персию, в последний раз, то единственный чистовой, переписанный, перебеленный экземпляр «Горя от ума» он оставил именно булгарину с надписью «Верному другу Фаддею вручаю мое горе». Примерно вот так шла эта история. И верный друг Фаддей умудрился несколько кусков из «Горя от ума» напечатать в одном из своих изданий «Русской Италии», ну, то есть муза драмы, пьесы, комедии и прочего, было и такое. И вот он это издал. И вообще надо сказать, что до поры до времени с репутацией булгарина был не то, что не так, как потом, а не имело ничего общего, потому что тот же Пушкин писал, что вы принадлежите к числу тех немногих литераторов, чье мнение должно быть уважаемо. Но это было до восстания декабристов. А уже после восстания декабристов, уже в 27-м году, это сохранилось, пушкинская записка, что, уважаемый Фаддей, не думайте, что вам удастся улизнуть от того, чтобы мы не явились к вам обедать, потому что желудки наши пустые и прочее, прочее, так что в 3,5 часа пополудни ожидайте, нагрянем обедать. Вот примерно таким образом. То есть и все было ничего. Когда начались первые разногласия, понимаете, был 1825 год, декабря, как кто помнит, 14-го, насчет декабристов восстания. И вот здесь вот, видите ли, к друзьям булгарина относился Вильгельм Кюхельбекер, любимый товарищ Пушкина по лицею, но, в принципе, Пушкин любил посмеиваться не только над врагами, но и над друзьями, а Кюхельбекер был человек очень ранимый и обидчивый. В результате он, после этого и было мне друзья, так кюхельбекерно и тошно, оскорбился на Пушкина в конец, дело дошло до дуэли, хотя никто не стрелялся. Но вот к булгарину Кюхельбекер относился вот открытой душой. И когда уже потом было придумано, про него много придумывают, что это булгарин составил словесный портрет Кюхельбекера, по которому его, причастного к восстанию, задержали где-то там. Это когда булгарина спросили, а он не знает, где может скрываться Кюхельбекер, на что булгарин ответил, этот длинный, тощий, нескладный, да где же он скроется? А то кто-нибудь не знал, как выглядит длинный, тощий, длинноносый кюфельбекер. Нет-нет, там было много интересного. Мы об этом потом еще поговорим. Еще до восстания Дельвик. Замечательный, чудесный, мягкосердечный Дельвик, который умер бедный от гнилой горячки. То ли это был тиф, то ли не тиф, 33 года. Он стал сдавать альманах «Северные цветы». И вот здесь сказалась еще одна несчастная с точки зрения репутации черта Булгарина. Понимаете, шановный пан, поляк, аристократ, которого жизнь била, била и не добила. Это оставалось еще почти 100 лет до Ницше. Все, что меня не убивает, меня закаляет. Вот все, что Булгарина не убило. Он что думал, то и писал. А знаете, такие вещи, что думаю, то и валю, они редко кому сходят с рук. Таким образом, Булгарин написал отрицательную рецензию на любимое детище Дельвига, альманах «Северные цветы», и это тоже знаменитая история, Дельвиг решил вызвать Булгарина на дуэль. Ну, секунданты со стороны Дельвига Нащекин, со стороны Булгарина Рылеев, на что Булгарин отвечал: «Секундантам передайте господину Дельвигу, что я видел в жизни более крови, чем он чернил». На чем дуэль закончилась? В те поры Булгарину было 35 лет. Он был поджар, мускулист, тренирован, участвовал в 16 крупных сражениях, не считая мелких, имел капитанский чин в легкой кавалерии. Ему стреляться с бедным, толстеньким, слабеньким, послеповатым Дельвигом, ну что в самом деле за ерунда? Ну и справедливость надо заметить, не прошло и полугода, как на одном званом обеде они оказались рядом за столом, оба перебрали, лобызались, изъяснялись друг другу в любви. Так что эта ссора, казалось бы, до поры до времени никаких последствий не имело. То есть и все было бы вроде ничего. И даже когда случилось восстание, вы знаете, ведь третье отделение было создано вскоре после того, как третье отделение, собственно, его величество канцелярии и генерал, генерал-адъютант Бенкендорф Иван Христофорович был назначен общим начальником, туда же подстегнули под это командование корпус жандармов, а конкретным начальником, управляющим по третьему отделению, был фон Фок. Вот третье отделение, это страшное третье отделение. Это третье отделение, это ЧК КГБ Николаевской эпохи, которое следило за всем насквозь, насчитывало 16 человек. Потом штат увеличили до 20, потом до 27, и в конце концов, к концу царствования Александра II, третье отделение разрослось до 72 человек. То есть всепроникающую сущность его вы можете себе представить. Третье отделение совмещало в себе, в переводе на современные реалии, Министерство культуры, Цензурный комитет, ну, еще некий комитет по сбору информации среди интеллигентов, типа Пятое управление КГБ, и еще не весь что. У него были очень широкие права. Но при этом вот какая удивительная история. Который месяц катится к концу, дни Александровых – прекрасное начало. С Александром пришла своего рода оттепель, с Александром I, чуть ли не перестройка. Все это кончилось, разумеется, большим бунтом. Если бы декабристы победили, то мало бы не было никому, они были ребята серьезные, они намеревались стричь головы, они правильно понимали опыты якобинцев французских, и в результате Николай I стал закручивать гайки, вполне логично полагая, что Россия может существовать только с крепкой вертикалью власти. Таким образом, у литераторов был выход. Или так или иначе поддерживать вертикаль власти, или не поддерживать, но тогда пеняйте на себя, какие у вас проблемы, господа. Надо сказать, что И Карамзин имел официальный чин, блистательный Карамзин, с которым началась современная русская литература, и Жуковский, воспитатель императорских детей, и Крылов, Иван Андреевич, статский советник, все они получали огромный пенсион, все они были при деле, и никак они не боролись с царским режимом. То, что потом припишут Булгарину, в смысле, как это он царскому режиму лизал. Нет, оно все было не совсем так, не совсем так, потому что когда стали писать записки о лучшем устройстве, понимаете, когда все началось, Булгарин, который был процветающий издатель, мало этого всего, в 1829 году он выпустил первый русский роман под названием «Иван Выжигин». Нравственно-сатирический роман. Романов до этих пор в России не было. И было одно сочинение в 14 году про лукавую повариху, ну, то есть такое мягкое порно своего века, было изъято. Был еще один русский жильблас, который более ходил по альковам. Это было несерьезно, это было топорным языком, это было изъято. Но первый действительно весомый, серьезный, большой русский роман – это был Булгарин, Иван Выжигин. С романом произошла вещь небывалая, потому что в те поры обычный тираж для прозы был 400 тысяч экземпляров. 600 – хорошо, 800 – отлично, 1000 – это хит. То есть, ну, супер-бестселлер Борис Годунов Пушкина – 1200 экземпляров. Значит, тираж Ивана Выжигина – 10 тысяч. А вот этого уже нельзя было стерпеть. Он был переведен на 8 европейских языков. Более никакая русская книга более чем на 2 языка, и то какими-то отрывками, не переводилась. А кроме того, поскольку бумага была довольно толстая, роман довольно большой, выпускался отдельными выпусками, 5 выпусков, каждый выпуск по 3 рубля, с арифметикой было у Булгарина нормально, 5 у 3, 15, тираж 10 тысяч, считайте, сколько это будет, 150 тысяч рублей. Тех николаевских начала. То есть он еще и на этом разбогател. И вот это был конец всему. Видите ли, внутривидовую борьбу никто не отменял. Строго говоря, зависть – это естественное стремление человека к самоутверждению в негативной сфере. То есть, если я хочу быть лучше всех, это я самоутверждаюсь. Ну ведь относительно других. Если я хочу всех опустить ниже себя, это я тоже самоутверждаюсь, но уже другим образом. Литераторам свойственны оба сорта самоутверждения, и тот, и другой. Ну, достаточно вспомнить театральный роман Булгакова, уже из другого века. Понимаете, книга, как они смотрят на эту афишу, и у них делаются больные лица при виде чужого успеха. Это, да, довольно обычная история. Заметьте, вот эта история маленького мальчика, сироты, который не знает своего происхождения, которого жизнь бросает туда и сюда, который проходит то и сё, который поднимается и опускается, и в конце концов вот к тихой пристани прибивается где-то там, на берегу Крыма, скромный домик, своя семья. В общем, это мировой тренд. Это те романы, которые будут потом писать весь XIX век. Вы знаете, это произошло за 10 лет до того, как Диккенс, который был намного моложе Булгарина, за 10 лет до того, как Диккенс написал «Оливера Твиста». Такая история. Но Диккенс, великий английский писатель, остался в святцах на достойном месте, а с Булгариным сложилось иначе. Так мало того, что он издал это, проходит год с небольшим, он издает роман «Дмитрий Самозванец» из соответствующей эпохи смутного времени, и опять успех почти такой же. Скотина от царя еще бриллиантовый перстень получает. Правда, здесь о Булгарине всегда разночтение. То ли бриллиантовый, то ли просто золотой. То ли от императора, то ли от императрицы. Но что-то все-таки получил. И вот здесь-то и разражается большой скандал. Потому что в 1826 году по новому стилю 3 августа в Москве, как принято было у русских монархов, короновался 30-летний Николай I. А уже 4 сентября в Михайловском у Пушкина, где он живет уже 2 года, сосланный еще при предыдущем государе Александре, звонит колокольчик тройки фельдъегерской и сообщается, что его величество требует Пушкина к себе. И менее чем через 4 суток, запыленный, небритый, как был с дороги, Пушкин является к Николаю. И происходит это знаменитое 2-часовое свидание за закрытыми дверьми. Ну, что касается наблюдений, то осталось только, что Пушкин выходил из кабинета государя со слезами умиления на глазах, а государь, ласково приобнимая его за плечи, ну, государь был очень высок, Пушкин не очень, говорил: ты теперь не тот прежний Пушкин, что был, ты теперь мой Пушкин. Но сохранились и воспоминания государя, который вспоминал, как он обращался к Пушкину по поводу шалостей его юности, по поводу каких-то политических бестактностей, что, разумеется, пора уже остепениться, и, кроме того, принадлежность к старинному достойному русскому народу, роду накладывает определенные обязательства и так далее. И Пушкин, слушая, кивая, немного отступал, государь чуть приближался, Пушкин чуть отступал, и в конце концов он так задом слегка оперся о стол и слегка полуприсел на стол. Вспоминали все, что у Николая I было безупречное самообладание. Но потом он однажды проговорился, что все-таки с этими поэтами быть добрым нельзя, потому что они мгновенно делаются развязны. Возможно, со стороны Пушкина это было невольно, но действительно Николай, ну, только коронация со своими милостями, и этот поэт, которому являют милость, он садится на стол и слушает государя. Ну да, в самом деле выглядит как-то, некоторым прегрешением против хорошего тона. Но главное это не в этом, главное не в этом, вы понимаете? Главное сейчас будет. Государь сообщил ему, и Менгендорф, начальник только что созданного 3-го отделения плюс жандармский корпус, сказал, что теперь никакого цензора у Пушкина не будет. Теперь государь сам будет его первый читатель, ценитель и цензор. И все, что Пушкин напишет, вот пусть он предоставит государю, государь прочтет, не сомневаясь в наслаждении, талантом поэта, оценит, и все будет хорошо. Пушкин выходит совершенно окрылённый, а он привез с собой авторский список Бориса Годунова, о котором вот и писал Вяземскому, вот ай да Пушкин, ай да сукин сын, как здорово написал, и что же делает радостный окрылённый Пушкин? Он начинает Бориса Годунова читать по салонам. Он пробыл в Москве около 2 месяцев, у него было 7 читок в салонах, у княгини Волконской, у Боротынского, ну, каждый раз собиралось 30-40 человек, то есть более 200 человек это послушало. А еще он дал снять писарский список и отдал его в «Московские новости», в «Московский телеграф», который только что был образован, с тем, чтобы это вот напечатали. Договор был на большую сумму, ну, а сам уехал в Михайловское. С одной стороны работать, с другой стороны деньги кончились на жизнь в Москве. И вот он уже в декабре получает личное письмо от Бенкендорфа с фельдъегерем. Письмо составлено в соответствующих выражениях, но в переводе на разговорный русский суть его заключается в том, что Александр Сергеевич, твою мать, государь лично тебе же сказал, первый читатель и цензор, а ты читаешь это где ни попадя, ты продаешь рукопись, во дворце никто ничего не знает, и что прикажешь с тобой делать? Рукопись немедленно доставить. То есть Пушкин, безусловно, бросает все, немедленно перебеливает и отправляет с тем же фельдъегерем рукопись. Рукопись тотчас же по прибытии кладется на стол Николаю. Николай ведет себя несколько индифферентно. Он отодвигает ногтем слегка эту рукопись, что-то он не хочет ее читать. Ну, как бы продукт бывшего употребления. Ему как-то там 300-м читателям как-то не очень. И он говорит Бенкендорфу, что надо отдать ее на рецензию верному человеку, там посмотрим, отдается куда-то, верный человек пишет рецензию. Насчет того, что, в общем, не совсем фонтан. Вот 6 поправочек надо сделать. И послушайте, не принято в нашей традиции, чтобы актер играл духовную особу, выходил на люди, произносил слова из литургии, а это актер. Все-таки нельзя. Вот лучше чуть-чуть переделать и сделать из этого роман. И прямо с этой рецензией от имени государя Пушкину. Пушкин, безусловно, взбрыкивает, заявляет, что переписывать ничего не будет, что он сам лучше знает, что и как надо делать, и таким образом говорит, что вот, если нельзя ставить, то хочу напечатать Бориса Годунова. Проходит 3 года. 3 года проходит, и тут Булгарин печатает Дмитрия Самозванца. И Пушкин, у которого уже идет через пень колоду, непонятно чем кончится, роман «Сватовство» к Наталье Гончаровой, а еще 5 ему уже отказали, не хотят выходить за него замуж, репутация не та, денег нет и так далее. Пушкин решает, что Булгарин его обокрал. Это вот эта гадина, которая свою поганую газету, которая, по слухам, что-то пишет для 3-го отделения. Для 3-го отделения Булгарин писал те самые записки об образовании, народных нравах и так далее, которые Пушкин писал, и не один Пушкин писал. Но далее оказалось, что никак Булгарин этого не мог писать, потому что в 26-м году, в мае месяце, было высочайшее повеление в связи с причастностью к разным там участникам восстания декабристов Булгарина под особый надзор. То есть он никак не мог быть верным человеком. Оно совершенно не получалось. А кроме того, за Булгариным водился поступок. Вы знаете, повторяю, Николай отлично владел собой, но тем не менее. Загоскин печатает своего знаменитого Юрия Милославского. И Булгарин пишет на него разносную рецензию в своей поганой «Северной пчеле». И государь, который с Булгариным никогда лично не встречался, как-то это не с его рылом в калашный ряд, не та личность, он передает через Бенкендорфа, что, в общем, роман очень хороший, вот мне, государю, понравился, и поэтому, что пишет этот ваш Булгарин, вы ему доведите мое неудовольствие. Что после этого делает нормальный литератор? Например, в сталинские времена, например, Фадеев. Он пишет в следующий же номер замечательную рецензию, что он недопонял. А теперь он допонял, что роман в самом деле прекрасный и замечательный, и, конечно, мы должны приветствовать. И Булгарин тоже. В следующем номере он вообще разносит Юрия Милославского. Что это вообще не литература, пишваль какая-то. Все это и Загоскин бездарный, роман никуда не годится. Государь приходит в тихую ярость, потому что это уже чересчур, и велит Бенкендорфу мерзавца посадить. Бенкендорф был человеком умным и рассудительным, и он понимает, что это вызовет отзвук какой-то, знаете, совершенно незачем для репутации Николая I сажать какого-то издателя, рецензента. Что в самом деле? Что за счет? Да государь и какой-то рецензент. Поэтому он решает не в камеру, не в тюрьму, а на гауптвахту. Он же там был отставной ротмистр, отставной капитан на гауптвахту. А кроме того, посадите Гречи на гауптвахту. Они же совладельцы издания, они же партнеры, они же как бы соавторы всего. Вот пусть вдвоем посидят. Через день Николай понимает, что действительно он чересчур, и спрашивает у Бенкендорфа, как сидят, ваше величество? Что значит сидят? А кто еще? Греч? А Греч за что? А они вдвоем, да? Ладно. Как сидят? Смирно сидят, ваше величество. Да. Ладно, выпускайте. И вот Булгарин, вместо того, чтобы быть тише воды, ниже травы, возвращаясь в свой кабинет, берет подсвечник, зажигает свечку и копотью на стене над своим креслом вот эту пишет дату, когда он был посажен и когда он был выпущен. Потом он, видимо, ее подновлял, потому что все те годы, что он там сидел, вот эта дата, царь посадил, выпустил, у него над головой была. Невидное, конечно, франдерство, но это говорит кое-что о характере. Почему же, черт возьми, Пушкин обрушился на Булгарина? Вы понимаете, в чем дело? Булгарин совершенно справедливо писал Николай Андреевич. Помилуйте, поберегите свою славу, побойтесь Бога. Как я мог украсть то, чего не мог читать, и прочее, прочее. И вообще, если речь идет об одних персонажах. Кроме того, видите ли, За 60 лет до этого Сумароков написал большую драму «Дмитрий Самозванец». А вообще-то оба они материал черпали из истории государства российского Карамзина. Но у Булгарина были еще некоторые польские источники, а Пушкину с его талантом хватило и Карамзина. Ни о какой краже здесь не может идти речь, кроме того, что разница в объемах, простите великодушно, в 30 раз. Ну, в 30 раз. Вот Борис Годунов и Дмитрий Самозванец, разница в словах в 30 раз. Так что здесь о краже речь не может идти. Но Пушкин нервничал. У Пушкина уже кончилось терпение, когда, наконец, напечатают Бориса Годунова, и личные-то дела идут не так. А тут добавок, понимаете, эти грязные слухи, что ему мать Натальи Гончаровой раз отказала, да денег нет и так далее, второй раз как-то не очень. И тогда к ним в дом приехал Николай лично и провел несколько часов за беседой с глазу на глаз с Натальей Гончаровой, после чего они согласились. А вы знаете, люди так любят помыть кости тем, кто известен и знаменит. Но Пушкина это тоже раздражало. В конце концов, эти слухи до дуэли и гроба его и довели. И вот в этом состоянии, и вот тут вспомните Дельвига. Дело в том, что Дельвиг пишет рецензию, он отыгрался по полной. Он пишет рецензию на Дмитрия Самозванца, где вытирает ноги как о Дмитрия, так и Самозванца, и говорит, что вот лучшие люди в романе – это почему-то поляки. Ну, понятно, автор сам поляк, и лучшие люди поляки. Но вообще-то хотелось бы увидеть роман, где все-таки главные герои русские. Все-таки дело происходит в России. Но подписи не поставил. И вот в разгар ругани с Пушкиным Булгарин решает, что это Пушкин написал рецензию, понимаете ли, на Самозванца. Начинает писать он эпиграмму на Пушкина, Пушкин эпиграмму на него. Тут выходит 7-я глава Евгения Онегина. В пух и прах разносит Булгарин 7-ю главу. Хотя он писал такие отличные рецензии и на цыган, и на 1-е главы Онегина, и на все что угодно, понимаете, и на Полтаву. А тут разнес. И тогда государь, который Пушкина опекал и за ним следил, потому что Пушкин был полезен, потому что Бенкендорф докладывал царю, как Пушкин, обедая в английском клубе и несколько перебрав шампанского, заставил всех встать и стоя выпить здоровье государя. Жизнь Пушкина была совсем не так безбедна, как можно себе представить. На него тоже сочиняли эпиграммы типа, что-то свободу, вольность проповедал и так далее, но только царских щей отведал и стал придворный лизоблюд. Ну, это, конечно, хоть кого приведет в раздражение, понимаете. И вот царь сказал Бенкендорфу, чтобы больше вот этот вот издатель со своей пчелой против Пушкина не выступал. После этого дискуссия шла в одни ворота. Пушкин с товарищем может поливать Булгарина, но Булгарину не велено поливать Пушкина. Вот, понимаете ли, какая история. После этого ничего уже не могло Булгарину помочь. Это не важно, что с него началась русская фантастика. Он писал повесть о том, как, значит, типа потерянного времени Россия через 200 лет, как она уже перестала торговать сырьем и стала производить что-то свое, как сегодня написано. И Россия через 1000 лет, он там через 1000 лет, до всякого Джека, без всякого, понимаете, Жюль Верна, без всякого Герберта Уэллса. Там солдаты летают на воздушных шарах, а если воздушные шары сбивают, то они прыгают с парашютами, а питаются они консервами из выпаренного мяса, а при них есть приборы, которые добывают воду из воздуха и прочее, прочее. Это направление в русской литературе, к сожалению, развития не получило. А я повторяю, это было и до Жюль Верна, и до Герберта Уэллса, а ведь Жюль Верн считается отцом-родоначальником научной фантастики. Вот как-то такие вот истории. Ничего не помогло, потому что формировались два течения в русской литературе. Одно для третьего сословия – это когда мы говорим о французской революции, то третье сословие – это что-то хорошее. А когда мы говорим о русской литературе, то третье сословие – это плебеи, лавочники, ремесленники, купцы, лакеи, кучера. А вот аристократия – это истинно образованные люди, у которых прекрасный вкус, ну, как-то заилова мера. Для других одно, для себя другое. И вот эта аристократическая группа не могла перенести, чтобы был какой-то булгарин, а заодно, кстати, Загоскин, который был по популярности и тиражам вторым после булгарина. Таким образом, когда год за годом твердят, что это не писатели, что это не литература, что это очень плохо, и начинают выискивать блох в биографии. Но у Булгарина была биография, которой и близко не было ни у одного русского писателя. Никто из них не был порт, чтобы месяц лежать в госпитале. Никто из них не рос сиротой в кадетском корпусе. Никто из них не был ранен в сражениях, да ни у кого этого не было. Никто не был, выражаясь позднейшим языком, self-made man'ом. Да нет, они были достаточно успешные, удачливые люди с самого начала, с рождения. Но нельзя было поганому поляку позволить торжествовать. Он и богат, он и популярен, он и талантлив. Да что это такое, в конце концов? Увы, но так создан мир. И когда люди... год за годом происходит что? Происходит создание информационной модели, когда человек отдельно, а информационная модель отдельно. При том, что за Булгариным, а в общем нет ни одного низкого поступка, все эти многочисленные истории, что он писал доносы, вы знаете, он не писал доносов, когда он писал записки о необходимости образования, о том, что не должно быть цензуры в том смысле, что нельзя запрещать идеи. Одной идее нужно противопоставлять другую, чтобы, скажем, наша идея побеждала не нашу идею, и только так. Ну и что тут можно сказать? Вы знаете, и Пушкин делал точно то же самое. Если вы почитаете пушкинское, ну, у Пушкина есть такое краткое сочинение, условно говоря, «Антиродищев». Путешествие уже не из Петербурга в Москву, а из Москвы в Петербург. Какое достоинство у русского крепостного крестьянина! Как отлично он живет! Да насколько он процветает больше, чем всякие поганые европейцы! Как будто 30%. По самым низким оценкам 16%, по самым высоким 48% русской армии в 15-16 годах осталось к чертям во Франции. Они не захотели возвращаться в Россию обратно. Во Франции им было лучше. Вот. Ну вот крепостной крестьянин прекрасно. Вот этот Булгарин, при том, что Лермонтов написал тоже вместе со всей командой эпиграмму на Булгарина, потому что Лермонтов боготворил Пушкина, он принадлежал к этому клану, и вот Лермонтов выпустил «Героя нашего времени». Ни одной положительной рецензии, только отрицательные. Заметьте, и «Государь» отрицательную, и все остальные отрицательную, и даже Белинский тю-тю-тю. И вроде бы и положительные, и вроде бы буль-буль-буль цитаты. И только Булгарин написал, что хотя мы волею судеб принадлежим с господином Лермонтовым к разным лагерям, но в его лице мы имеем огромный талант, который разовьется в истинного гения, что проза его благоуханна, что это бриллиант и прочее, прочее. Он-то написал, не строя никаких расчетов. Это ему никак не помогло в его посмертной судьбе. И когда говорят, Пушкин и Булгарин его травил, вы знаете, оказывается, не я первый это заметил. Видите ли, должны быть Христос и Иуда, Бог и дьявол, Моцарт и Сальери, черное и белое, верх и низ. Можете это называть диалектической парой, можете единством борьбой противоположностей, но для того, чтобы оттенить белоснежный образ, нужен образ черный, как Саша, чтобы оттенить гения, нужен вот подлый и бездарный. Так устроено человеческое сознание. Человеческому сознанию 99% населения нужно знать, так за белых или за красных, так Сталин хороший или плохой. Так все русское самое лучшее, а западное плохое? Или все русское дерьмо, руки не оттуда растут, а вот на Западе что они сделают, встретят на автомобиле и так далее? Никаких полутонов, никаких винегретов, или свекла, или картошка. Вот таким образом Булгарин необходим для того, чтобы оттенить образ Пушкина. Но это только первая часть нашей истории, потому что вторая гораздо более горестная. Видите ли, вот русские моряки открыли Антарктиду. Об этом что-то в литературе ничего. Вот войска Кауфмана и Черняева завоевали Туркестан. И это тот случай, где завоевание, ну, в общем, я считаю, большое благо, и не я один, потому что Туркестан был выдран из рабовладельческого средневековья. И хоть что-то, понимаете, получили. Ушла оттуда Россия уже в новые времена, и лучше ведь там не стало, во всей Средней Азии, да? И иначе бы сюда не ехали несчастные, безработные, чтобы работать в России. Об этом тоже ничего не писалось. Вы понимаете, были русские фактории на Аляске и в Калифорнии. Ничего не писалось. Поморы осваивали Дальний Восток. Ничего не писалось. Это уже в 20 веке писал Константин Симонов. Поручик в хромоте своей, увидя опасность для достоинства страны, надменно принимал британца, сидя на лавочке у крепостной стены. Эта британская эскадра осаждает Петропавловск на Камчатке. Ничего не было у русских писателей. То есть, если у Булгарина следовало из его романов, что несмотря ни на что можно жить и бороться, и испытывать от жизни удовольствие, и все-таки добиваться человеческой жизни, все-таки добродетель, все-таки торжествует, ну не всегда, но все-таки приличный человек добьется заслуженного счастья, все-таки негодяи, ну не всегда, но все-таки будут посрамлены, то в русской литературе классической все в результате сложилось иначе. Но этого нам в школе не говорили. Если вы возьмете такого гения, гения, безусловно, как Николай Михайлович Карамзин, который заложил все основы русской литературы, это ведь он создал современный русский литературный язык, а не Пушкин. Пушкин был потом. Это он, понимаете, посетил Европу во времена французской революции, всех смут. Это он начал путевые очерки, не говоря о том, что это он дал первый цельный свод русской истории. Это он ввел несколько сотен новых слов в русский язык, которые нам давным-давно представляются естественными, типа там влюбленный, извозчик и так далее, и так далее. И вот от этого Карамзина в школьной программе оставалось одно произведение «Бедная Лиза». Влюбилась и утопилась. Не говоря о том, что это было почти через 15 лет, это еще, ну, 15 лет не так уж долго, после страданий юного Вертера, который прочитала вся Европа. Вот бедная Лиза, это такая русская двоюродная сестра бедного Вертера. Больше ничего в школьной программе не осталось от великого Карамзина. Пушкин, который, в общем, был, конечно же, гением в своих лучших вещах. Пушкин, который написал вот первую часть, пролог, вступление к «Медному всаднику», ну, блистательные, гениальные стихи. Пушкин, который написал повести Белкина, который уже проза 20 века, а что касается «Станционного смотрителя», это просто бриллиант. Вот от этого Пушкина норовят все более впарить Евгения Онегина, каково и кто, каково и никто. Он не знает, чего он хочет, и вообще ничего не хочет, и вообще ничего не делает, и вообще пустое место. На что был блистателен Лермонтов, получите вашего Печорина. Ну, не приведи Господь иметь дело с таким Печориным. Но дальше Гоголь, с Гоголем отдельная история. Вот теперь мы вспомним Булгарина, который когда-то бедствовал, будучи уже, получив отставку в Ямбурском, Драгунском, все это в Истляндии, который он что-то пропивал, мундир, шинель. Юный Гоголь явился в Петербург, чтобы как-то там устроиться. Ему сказали, что вот Булгарин, он круто стоит, у него газета, он богат, у него огромные связи, зайди к нему, он пристроит, он человек добрый. Гоголь явился к Булгарину, и Булгарин его пристроил, ну, хотя бы на должность там письмоводителя на первые времена. Он там около 10 месяцев поработал, осмотрелся, завел знакомство, что-то написал, потом уволился. Но это, понимаете, место письмоводителя было в третьем отделении. Гоголь потом страшно стеснялся, говорил, нет, это было не третье отделение, четвертое, двенадцатое, вообще не было, и прочее, прочее. Вот все мы вышли из гоголевской шинели. Это та самая шинель, которую Булгарин то ли пропил, то ли продал, то ли свою, то ли чужую. И Гоголь, который был, безусловно, очень талантливый человек, но вот сюжет им был не очень. То есть ревизор ему Пушкин, то ли он подарил, то ли сам немножко утянул, то ли что. Вот отправку вот эту ему подарил Булгарин, и Гоголь сделал шинель. И когда Гоголь писал «Мертвые души», энциклопедию русской жизни, вы знаете, Это было краткое, бледное, ограниченное подобие истинной энциклопедии русской жизни, которая была в Петре, в Иване Выжгине. Потом был Петр Иванович Выжгин, его продолжение. И потом, слушайте, приходит, нет, ну, это талантливый человек Некрасов. Ну, правда, выйти на Волгу чисто он раздается, но крестьян не освободил. Ну, это вообще было свойственно русским писателям-помещикам. Стонали, но не освобождали, жить надо было. Но опять же, кому на Руси жить хорошо? Никому. Вот блистательный писатель Тургенев, которого приятно, интересно и хорошо читать и сейчас. Он хорошо писал, он хорошо думал, он хорошо понимал. Слушайте, и вот уж у Тургенева не должно было быть комплекса неполноценности. Рослый, красивый, приятный, обаятельный. Ну, что-то вот здесь. Вот это вот, как ее звали во Франции, Сажа да Кости, Виардо. Она из него вела веревки. Он жил там третьим приживалом при семье. Ну, ладно, ну, бывает, ну, случилось. Вот вам Базаров, новый человек. Почему Базарову не жениться на этой вдовице, которая не знает, к чему приспособить и себя, и свои деньги? А Базаров – это человек особенный. Вот от него пахнет мужчиной, который перпендикуляр, у которого есть дело, у которого железка в характере. Вы меня простите, но таких мужиков женщины ноздрёй чуят. Но вот здесь нет, понимаете, Базаров укололся, заболел, умер. А вот вам Инсаров, который отправится в родную Болгарию, бороться с турецким с владычеством, и женился счастливо, и здоровый такой там один хулиган такой, он его поднял на воздух, бросил в воду, прекрасно, поехал, простудился, заболел, умер. Но почему даже не на войне? Почему Тургенев даже не дал ему доехать до сражения? Почему он не мог пасть в боях за честь и независимость своей родины? Нифига. Вот этот момент очень интересен. И вот появляется, ну, колоссальный гений русской литературы Федор Михайлович Достоевский. То есть гений Достоевского, психологические глубины романов Достоевского, ну, никто не подвергает сомнению. Ну, правда, они чудовищно депрессивные, строго-то говоря, по-простому. Ну, правда, ему вечно нужны были деньги, он был игрок, он был зависимый от игры человек. Он все свои великие романы позднейшие он диктовал, диктовал иногда по 40-50 страниц за ночь. Ну, какая здесь работа над словом, сами понимаете. Но что касается психологии, и вот у этого Достоевского преступление и наказание. Он убийца, она проститутка. Идиот. Он идиот, она содержанка. Ну, братья Карамазовы, и там содержанка, и там негодяй-убийца. Скажите, а нормальные люди в России были, которые работали, которые любили, которые были верны друзьям, верны любимым, верны своему делу? Такое ощущение, что они русскую литературу не интересовали. И вот появляется вершина, глыба здоровья – граф Лев Николаевич Толстой. И граф Лев Николаевич Толстой в возрасте цвета 35-40 лет создает «Войну и мир». Ну, «Война и мир», конечно, один из главных романов в мировой литературе. И в конце получается так. Опять же, вспомните, пожалуйста, об Иване Выжигине. Вот Иван Ростов... Я прошу прощения, что Николай Ростов женится на княжне Марии, вот потому что он такой вот полнокровный, жертвовал собой ради матери, и она его полюбила, а он ее тоже, потому что у него такие глаза. А Наташа выходит замуж за Пьера. Пьер такой хороший, и она такая естественная. То есть, ну, в конце все хорошо, они вознаграждены. Вы знаете, если вы знатны, и один из вас богат, то можно прийти к хорошему концу. Если кто из вас беден и незнатен, то вот как с Соней, да, она прижилась, как кошка, к дому, к семье, а не к чему-то конкретному. Ну, а что делать с несчастной Соней? Но самое главное в «Войне и мире». Вот, казалось бы, лучший и главный человек – это князь Андрей. Образ Андрея Болконского ключевой для понимания всего в русской литературе. Той самой литературе, которая принципиально отвергла Булгарина, ну и Загоскина заодно. Князь Андрей говорит перед сражением, что вот все бы он отдал за любовь народную. Он все время обуреваем какими-то большими идеями, что-то сделать, быть для чего-то полезным, какой-то подвиг совершить и что-то еще. И в результате и Наташу он делает несчастной, и себя делает несчастным, и умирает без всякого смысла. Первый раз он уже был убит под Аустерлицем, когда Наполеон, ненавидимый Толстым, сказал: «Ну, какая прекрасная смерть!» Апофеоз бессмысленности. И второй раз, тем не менее, он был убит так же бессмысленно. Он не захотел лечь перед крутящейся бомбой. Ну и что толку? Вот это князь Андрей, который имел души и мыслей более любого другого, он какой-то неправильный, он какой-то лишний. Вот не нужно этого всего. И когда он умирает, это пробуждение от жизни. Это не жизнь у него была, а сон какой-то. А вот Платон Каратаев совсем наоборот. Положи камушком, подними калачиком. Или наоборот, положи калачиком, подними камушком. Короче, что есть, то и хорошо. Вот здесь я боюсь, при всем своем гении, Лев Николаевич Толстой, он немного... не остановился на работе подсознания. Потому что вообще Платон Каратаев – это идеальный русский крепостной. С ним что ни делай, ему все хорошо. Он все послушает. Да. Вот он идеальный человек, который многому научил. Вот это вот русская литература, которая считала, что в государстве деспотии и самодержавия быть счастливым подло, а победы достичь невозможно. И никакие медицинские сестры ни за каких раненых офицеров замуж не выходили. И никакие крепостные за собственные деньги себя из крепости не выкупали и миллионерами не делались. И никакие купцы ни на каком Урале, никакие заводы не ставили, потому что было все плохо. Вот это все плохо. В результате кончилась эпоха Николая II, кончилась бездарной половинчатой первой конституцией, и кончилась 905 годом, и Думой первой, второй, третьей, и в результате, цыпленки, нас не трогайте. Это кончилось октябрем 17 года. Вся власть советом, который смел всю эту культуру. После октября 17-го все стало уже наоборот. Вот тогда страна узнала, что такое доносы. Вот тогда писали друг на друга и полагали, что так и должно быть. Вот тогда объясняли, что доносы ради большой идеи, которой проповедует власть, это хорошо и прекрасно. Но одновременно, вы понимаете, возникла совсем другая литература, которая не во всем была дурна. Потому что вот большая тройка советской пропагандистской литературы. Это «Как закалялась сталь», а все-таки это о том, что у человека есть идея, и он преодолевает все, что угодно, ради воплощения своей идеи, в которую верит, как в то, что она принесет счастье всему человечеству. Это повесть о настоящем человеке. Опять же о том, что человек может преодолеть что угодно и сделать невозможное, если он верит в святую идею. Но все-таки, знаете, бороться за свою страну и свой народ, эта идея может быть признана святой. И это молодая гвардия. Мы не будем сейчас говорить о том, что там правда и что там нет, что там было и чего там не было. Но если мы возьмем эту книгу как миф, то это великий благородный миф. То есть юные люди, 17-18-летние мальчики, девочки, боролись со страшной черной силой, и отдали жизнь за свою страну. Вы знаете, вот почему-то не было этого в русской классической литературе. Русская классическая литература, которая началась, получается, с бедной Лизы, с Евгения Онегина, с шинели, из которой мы все вышли. Эта литература ведь даже не трагедия, потому что я давно сформулировал для себя. Трагедия – это смерть героя. Трагедия – это испытание человека на прочность в полном диапазоне до гибели, где его душа на изломе обнажает все свои главные и лучшие чувства, которые не может предъявить просто в обычной жизни. А смерть червяка – это не трагедия. Неким удивительным образом русская классическая литература давала нам образы червяков, которые могли быть милы, добры, образованы, прекрасно душны, но которые, тем не менее, прогадили страну, и пролилась масса крови, погибли же десятки миллионов людей. И вот этот вот образ Обломова, Гончаров был умный, талантливый человек, вот образ Обломова – это в чем-то образ России. А где противоположный? Спрашивается, почему в России не могло быть Джека Лондона? А вот как-то в принципе. Вы понимаете, Булгарин ощущал себя наследником древней великой культуры, которой есть чем гордиться, а именно, да когда в России еще было смутное время, в Польше давно уже были университеты, вы понимаете, в Польше была своя демократия, и в Польше, в Польше самосознание имело какие-то гражданские формы, чего в России не было никогда. Возможно, какие-то элементы вот этого презрение и высокомерие человека, который ощущал себя причастным вот тех древних доблестей. Вот Булгарин, возможно, не умел этого скрыть. И вы понимаете, ведь какой Киплинг в русской литературе, какой Джек Лондон в русской литературе, и в результате, когда спрашивают школьника, что дала тебе великая русская классика? Она великая? Великая. Классика? Классика. Блистательная? Блистательная. Что дала? Молчит, потому что вот начинаешь так думать, и получается, что особенно-то и ничего не дала. Знаете, жизнь и так трудна, и так тяжела. В жизни много чего приходится терпеть и преодолевать. И когда тебя русская классика учит, что нефиг терпеть и преодолевать, потому что все равно ничего не получится, спасибо за такое воспитание. Это, знаете ли, и без вас выйдет само. А нельзя ли наоборот? И еще одна страшная вещь, вы знаете, еще одна вещь совершенно страшная, ее и произносить-то кощунственно. Речь идет о культе. Что такое культ? Это когда надо верить не думая, а не верить безнравственно. На что работает образ Булгарина? На оттенение и подчеркивание, в общем-то, святости образа Пушкина, который наше все. Который светлое солнце. И вот в любом пантеоне, в пантеоне любого народа, вот представим себе вот такой некий купол, такую пещеру, такой купол, и в середине стоит большой пьедестал для номера первого. Вокруг штук 6 для номеров вторых. Вот по периферии там штук 15 для номеров третьих. Дальше места совершенно нету. Если ты кого-то аннигилируешь с номера первого, мгновенно кто-то из вторых займет его место, но потому что так устроено социокультурное пространство, вот в нашем воображении. Вот это место номера первого принадлежит Пушкину. И если кто-то говорит, что ему не нравится Пушкин, это не вопрос литературного вкуса. Это уже вопрос морали, вопрос нравственности. Фокус здесь в том, что народу, аморфной массе, для того, чтобы быть чем-то более или менее оформленным, для того, чтобы быть социумом, для того, чтобы что-то делать, нужны какие-то общие оценки, ориентиры и критерии. Поэтому нужно договориться, что мы верим в это и в это, а вот в это и в это мы не верим. У нас должно быть какое-то единство взглядов и вкусов. Если ты заявляешь, что вот тебе эта система взглядов и вкусов не подходит, означает, что ты чужой, что ты иной, что ты не отсюда, что ты инородное тело, и, в принципе, ты враг. Таким образом, еще в школе, ну, как говорил Жванецкий, нас отучают говорить правду. Ну, в школе учат не только этому, а отучают говорить не только в школе. Но когда школьнику внушают, да еще дошкольнику внушают, что Пушкин – это все. Вот когда много лет назад в Ленинграде городе я сажусь к какому-то бомбиле, который с трудом владеет русским языком, это внешне очень ласковый, как это бывает, и вот я говорю, что ехать к Пушдому, забыв, что он не очень знает, он говорит, куда? А я вот, вот Пушкинский дом, русская литература, вот там на стрелку, а, Пушкин, да? Вот, вот написал, да? До сих пор помнит, да? То есть вот, он понимает, он хочет сделать мне приятное. Но когда ты не сомневаешься, то у тебя вот эта конструкция – есть нечто, в чем сомневаться грех. Это не относится к 10 заповедям, к тому, что нельзя поднимать руку на больного ребенка, нельзя ограбить слепого и поджечь его приют. Нет, речь идет лишь о литературном творчестве какого-то человека. Если говорят, что замахиваться на него – это грех, вот здесь в мозгу выстраивается конструкция культа. И раньше или позже на это место приходит товарищ Сталин. Не надо думать, что это само собой. В России в 1917 году победила социалистическая революция, потому что Карл Маркс сообщил, что первый этап создания нового бесклассового общества пролетариев исключительно – это диктатура пролетариата. И когда задавали вопрос, марксисты, социалисты, революционеры задавали вопрос, почему не во Франции, почему не в Германии, почему не в Англии, там, где развит пролетариат, там, где все это было задумано, почему в России? А потому что Россия была наиболее готова к диктатуре. Неважно, диктатуре чего. Диктатура норманов, диктатура монголов, диктатура Ивана IV. Диктатура. Вот так вот культ в культуре превращается в диктатуру в политике. Это все совсем не невинно. Это все одно и то же. Вот так вот мы завершаем нашу горестную историю. В качестве второй части сейчас, что сейчас? Вот что было сейчас, когда мы говорим про бессмертный полк. Вы понимаете, вот, вот был Борис Агапкин, он уже умер. Он автор мелодии, главной мелодии, вот основной мелодии, которую все слышали тысячи и тысячи раз, русского 20 века, «Прощание славянки». Ему нету памятника. Сейчас мы посмотрим, во что это вылилось, а потом будет несколько слов в качестве послесловия. Два года назад во дворе Шмаковского института поставили памятник Владимиру Денникову. Довольно мало кто, кроме врачей, знает, кто такой Владимир Денников. А это отец мировой трансплантологии. Это человек, который, имея образование биологическое, но не имея конкретно диплома врача, обосновал теоретически, подтвердил экспериментально, провел на животных, описал, опубликовал все, что легло в основу мировой трансплантологии. До того, как Кристиан Бернард произвел в Южной Африке первую в мире пересадку сердца, Он консультировался у Владимира Демехова. И когда он уже мировой звездой, получив десятки премий, почетный академик многих академий, явился в Советский Союз, его встречала черти какая делегация во главе с президентом Академии медицинских наук, с министром здравоохранения, он спросил: «А где мой дорогой учитель доктор Демехов?» Не было здесь доктора Демехова. И он сообщил, что никакой программы не будет, везите меня к Демехову. И у Демехова в институте Склифосовского была лаборатория 15 квадратных метров в подвале, где вода хлюпала под досками. Вот это как Россия относится к своим гениям, которые хотят сделать что-то, доказывая вопреки всему, что сделать все можно. А еще был человек, который даже есть в Википедии, да и Демехов сейчас, все есть в Википедии, которого звали Александр Богданов, который в ленинские, марксистские те времена на десятилетия предвосхитил появление систематики Бертоланфи, происхождение кибернетики Норберта Винера, который составил науку-тектологию, которая на системном уровне объясняла весь процесс земной и мировой эволюции, который не был понят и не был нахрен никому не нужен. Ну, Владимир Ильич Ленин сказал, что это не марксизм. И Богданова забыли. И мыслителем в России считается Бердяев, который говорил красивые вещи, о чем ни попадя, без всякого базирования. А Богданова Россия не знает. Ну, уже чаще знают, что говорил Попов, который беспроволочный телеграф, что хорошо бы деньжат подкинуть, потому что мы это разовьем. На что морской министр, по ведомству которого работал Попов, сказал: ну, любому известно, что для телеграфа необходима проволока и столбы, и что телеграф без проволоки и столбов – это, разумеется, нонсенс, и ничего совершенно не получил Попов. Это относится очень много к чему. Вот это вот переписывание истории, когда Булгарин объявлен никем, ничем и чем-то черным со знаком минус, потому что он здорово намазолил глаза коллегам, оно имеет ужасающие результаты в нашей сегодняшней жизни. Это относится к науке. Это относится к политике, потому что все, что происходит в политике, оно имеет вроде бы совершенно конкретные какие-то причины, но это конкретика, это проявление общей закономерности. Фраза, которая разошлась уже как мем, то, что сказал один американский профессор российской делегации, когда они спрашивали, что, ну как получить технологии инновационные хорошие, вы нам оставьте про политические изменения. И вот эта фраза: господа, вы хотите получить молоко, не имея коровы. Вот эти попытки получения молока, не имея коровы, они так и остаются. Так что весь учебник литературы, весь учебник истории русской литературы, классики 19 века, он имеет самое прямое отношение ко всему, что происходит с нами здесь и сейчас. А теперь всем большое спасибо. Если кто-то хочет что-нибудь спросить, то спрашивайте, пока мы все здесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.